Нарука, правда, давно уже так умела. Мы часто практиковались в этом вместе. Она прилагала много усилий, особенно после того, как узнала, что создатель этой техники наш отец. Тогда она меня так закидала вопросами. Хех, ну, благо, все обошлось. Я сам знал не так уж и много, так что поведал ей самое главное. Думаю, через месяц-другой она сможет применять Расинган одной рукой. Вообще не понимаю, почему оригинальный Наруто даже спустя годы тренировки с Джирой не мог создавать его без клонов. Лично для меня это было крайне удивительно. Вроде как последний этап самый сложный в плане контроля, но почему-то мне это далось очень просто. Неужели на него так плохо влиял этот извращенный отшельник? Мда уж. Глава 77. Родственная троица песка. В последние дни я неплохо продвинулся в мире системы. Имя. Наруто Узумаки. Статус. Мутант ген Хапаучи чутье альфа уровень абсолютный лингвист метаморф оружие Ха бессмертный. Таланты. Адаптивность. 12 лвл. Регенерация. 45 лвл. Телепортация. 12 лвл. Ночное зрение. Макс лвл. Сопротивляемость. 27 лвл. Контроль тела. 25 лвл. Бессмертие. 40 лвл. Способности. Человек-паук. Черный змей. Шифр. Мистик. Трейдер. Дэдпул. Баланс драгоценных камней. 22340. Смог повысить телепортацию на целый уровень. Достойно. Правда, это не особо-то что-то изменило. Хех. Ну, зато я прошел половину третьей зоны, а это очень даже хороший результат. Да и драгоценных камней там выдавали больше, хоть и по понятной причине. Чертовы черепахи. Убивать их было очень трудно. Расинган даже не помогал. Приходилось использовать сотни взрывных печатей. Так я и фармил драгоценные камни, хотя даже не уверен, стоило ли этого того, учитывая, что печати делать мог сам, но вот бумага, она была очень дорогой. Если так и дальше пойдет, то за пару месяцев смогу дойти до финального босса. Спешить не стану, но к тому времени стоит развить Расинган до спокойного применения одной рукой. Если это реально, он может помочь в бою. Пока что я не рассчитываю на серьезные стихийные ниндзюцу, так что только Расинган и клоны. Сложность очень возросла, да и ячейку памяти не стоило забрасывать. Так что я не уверен точно, когда смогу развить приемлемый контроль и овладеть силой сотни. Усиленную чакрой мощь я уже узнал, но, как оказалось, техника эта непростая. Впрочем, пригодится. Плюс надо бы подтянуть все техники к самому высокому уровню. Ну и про стихию ветра забывать не стоило, как и про врата. Хочу еще заняться сенсорикой в свободное время, ну или подожду до режима мудреца. Тут уж я не уверен. Встречусь с Джирой и постараюсь схитрить. Размышляя и строя планы, я двигался вместе с Нарука домой. Она была не особо разговорчивой, хотя иногда подмечала всякие интересности и отвлекала меня. Такое случалось нечасто, но в этот раз. Ах, братик, смотри, хм, я отвлекся, а затем удивленно вскинул бровь. А во, Канкура и Тимари. Довольно забавно видеть эту парочку рядом с Хинатой, как это их угораздило. Я прищурился. Хината сжалась и спряталась за спинами друзей, в то время как скалящийся Киба сжимал кулаки и с разбитым лицом рычал на Канкура. Ублюдок, да я тебя, хе, ну давай, попробуй, щенок. Канкура в свою очередь насмешливо кривил губы, придерживая пальцы в странном положении. Тимари же тем временем просто недовольно хмурилась и пытался угомонить брата. Хм, я фыркнул, но вот Нарука. Эй, отстаньте от них. Ей явно было не плевать. Какая же у меня милая сестренка. Ее даже не заботило то, кто перед ней. Стоило ей увидеть одноклассников в неприятном положении, как она потянула меня за рукав и воскликнула. Братик, ха-а, я тяжко вздохнул, вообще не понимаю, как меня угораздило. Условности сюжета. Очень смешно, а это и не шутка, учитывая, что в оригинальной истории в это влип Конохамару и Наруто по вине Сакуры. В общем, я вообще не рассчитывал на подобную встречу. Вот только, ха-а, я опять вздохнул, потрепал сестру за волосы и хмуро двинулся вперед. Что уж поделать, отказать ее милому личику было сложнее, чем сражение с очередным боссом. Вот только Нарука, похоже, не собиралась медлить, а потому, как только я начал двигаться на помощь ребятам, надеясь закончить все быстро и, возможно, обдурить этих гостей на пару-другую рё, Нарука уже пересекла половину пути, после чего убрал свои руки. Она закричала, а затем напала. Что за? Канкура скривил губы, Тимари закатила глаза и отвернулась, не желая во всем этом участвовать. Ну, а я, эх, все произошло мгновенно. Кулак Нарука не успел достичь цели, потому что Конкура сместил свои нити из чакры в ее сторону и попытался остановить. Вот только, хм, я недовольно фыркнул и резко переместился. Такие слабаки, как эти двое, даже не успели среагировать. Хрусть, Конкура вздрогнул, до него не сразу дошло, но затем, он увидел свою кисть, которую я вывернул под неопределенным углом. Проще, чем кажется. Вот только Конкура, похоже, не разделял моего спокойствия. Ах! Он закричал от боли и попытался вырваться, но я крепко держал его за запястье, так что он просто был бессилен. Разве что, если он отрубит себе руку. Но это сомнительный вариант. В тот момент Тимари наконец заметила меня, тут же побледнела и отступила. Она даже не пыталась помочь брату, потому что в отличие от него не была настолько глупой. Ей хватило одной моей скорости, чтобы понять, что этот бой уже проигран. Достойное решение. Хотя, я был о ней лучшего мнения. Что до Конкура. Хм, я посмотрел ему прямо в глаза и усмехнулся, после чего сжал еще сильнее. Посмотрим, знает ли он, что такое боль. Ах, больно. Конкура еще сильнее закричал, после чего я вздохнул и наконец разжал хватку. Значит, знает. В тот же миг бледный парень резко разорвал дистанцию. Я пожал плечами и усмехнулся. Если моя сестренка хочет тебя ударить, тебе стоит встать смирно и не рыпаться, иначе мне придется вмешаться. Да уж, им еще повезло, что она у меня не злопамятная, и меня совсем не заботило, права оно или нет. Я всегда буду на ее стороне. Конкура и Тимари тут же изменились в лице. Хороший взгляд, не слишком пафосно, пойдет. Не хочу, чтобы ее касались эти мерзкие нити. Согласен, они должны знать, что в Конохе есть те, кого стоит бояться, особенно этому песочному. Устроить скандал прямо здесь, да я был даже не против. Хорошая драка еще никогда не вредила. Хотя, похоже, даже ради брата и сестры Гаара не собирался выступать. Я посмотрел бледному Конкура прямо в глаза, а затем серьезно сказал: гостям стоит знать свое место. Еще нападете на кого-нибудь, и я сломаю вам ноги. Похоже, мой тон заставил их думать лишнего, потому как Тимари выхватила свой веер, но напуганный Конкура не стал даже думать о ситуации и резко достал свою марионетку из-за спины. Я же под удивленными взглядами ребят, в том числе и моей глупой сестренки, которая действовала необдуманно, просто фыркнул и повернулся к дереву неподалеку. Я бы затребовал с вас пару тысяч рё, но, так быть, с гостей хватит и сломанной руки. Как считаешь, Гаара? Зрачки Тимари и Конкура тут же сжались. Их боевой настрой как ветром сдуло. Мне даже показалось, что парень задрожал и едва не упал. Даже забавно, неплохо он их выдрессировал. Если они постоянно так себя ведут, то неудивительно. Гаара материализовался из песка, прямо на ветке дерева, а если точнее, то стоял он на ней вверх ногами. Смотрел он на меня с любопытством, без какой-либо воинственности. Хотя этот взгляд все равно было довольно неприятным. Таким мертвым взглядом не смотрит на живых. Уха, жуткий тип. Да уж, так и хочется ему вмазать. Эй, сейчас не время. Глава 78. Подготовка к первому этапу. Все молчали, даже ребята за спиной. Не знаю, о чем они там думали, но, полагаю, после этого они будут мне должны, если перевести эту услугу в деньги. Хмм, три человека, если взять с каждого по тысяче. Я начал мысленно загибать пальцы, уже думая о том, как будет проблемно выбивать деньги с Кибы. Но, думаю, на экзамене будет полно времени. Хе-хе, да весь экзамен, это золотая жила. Я чуть повернулся, дабы оценить ситуацию. Хината краснела, Шина, похоже, было все равно на происходящее, а Киба смотрела на меня пораженно и недоуменно. Ну, примерно так я и предполагал. Впрочем, Нарука вела себя иначе. Стоило мне позаботиться о Конкура, как она тут же без опаски подбежала ко мне и обняла за руку, а затем недовольно и даже угрожающе посмотрела на тройки из песка. Она слово говорила им, что ей ничего не будет под моей защитой, и, если она того пожелает, им не поздоровится. Когда я ее так избаловал, эх, чувствую, это далеко не последний подобный случай, и не то чтобы я хочу поучать ее по этому поводу. Твое имя? Гаара даже не обратил внимания на своих брата и сестру, а спокойным тоном затребовал мое имя. Я хмыкнул и ответил: в скрытом песке все так плохо с образованием, ты даже не знаешь имена других джинчурики. Не было нужды запоминать, Гаара даже бровью не повел, спокойно отвечая: теперь все изменилось. Хо, я слегка насторожился, когда он обратился в песок и буквально перетек на землю, остановившись всего в нескольких сантиметрах от меня. Мы были одного роста, но он выглядел куда старше, а его взгляд – такое чувство, что я встретился со стариком. «Ты знаешь мое имя, я хочу знать твое». Что ж, не помню, чтобы в оригинальной истории Гора задавал вопросы первым. Но, раз уж я добился такой чести, мое имя Наруто. Гаара кивнул, а затем отвернулся. Похоже, его заботило только это. Странный тип. Как только он повернулся к Тимари и Канкура, они тут же отвели от него свои дрожащие взгляды, явно страшась дальнейшего. Я же просто прищурился, а затем заговорил. «Встретимся на экзамене, Шукаку». Гаара вздрогнул и медленно обернулся. «Что ты сказал?» Я усмехнулся и показал ему знак мира, после чего отвернулся и под пристальным взглядом Гаары похлопал Кибу по плечу. «Бывай». Он промолчал, но нахмурился. Напоследок я подмигнул смущенной Хинате, после чего мы с Наруко ушли. Такой вот странной и даже слегка предсказуемой вышла наша первая встреча с Джинчурики Однохвостого. Я ничего не планировал, действовал по ходу дела. Вышло, как по мне, неплохо. Познакомился с милашкой Тимари. Она была и вправду куда старше и интереснее моих сверстниц, а все потому, что ей было уже 16. Курама молчал, не знаю, о чем он подумал, но вот Шукаку наверняка захочет узнать больше обо мне. Я передал ему послание. Этого было достаточно. У меня имелись планы на каждого из них. Что ж, пора уже начинать. Спустя несколько дней мы прибыли на первый этап экзамена и... Ну, в общем, меня зовут Рокли, а ты Сакура-тян? Да, Ли в своем репертуаре. Будь моей девушкой, я всегда буду защищать тебя. Мы с Наруко переглянулись и пошли дальше, в то время как Саске и Сакура остались. Первый не давал прохода Ли, а второй заинтересовался своими потенциальными соперниками. У меня были кое-какие планы на этот экзамен, так что не стоило терять время. Спустя несколько минут, братик М, а это нормально? Вполне. Я отряхнул руки и быстро пробежался взглядом по бланку с ответами. Но, Наруко слегка нервничала. Ну, я мог ее понять, учитывая, что сидел я на теле одного чуунина, в то время как еще один лежал неподалеку. Расслабься, я усмехнулся и протянул ей бумажный лист. Они бы не выдали каждому из них ответы, если бы мы не могли так схитрить. Ладно, если ты так говоришь, доверься мне. На самом деле я лишь догадывался. Мой план был прост, добыть ответы для себя и Наруко. Хотя, я не сомневался, что смогу ответить на все сам, но, разве суть первого этапа не в усложнении собственной работы? Я решил пройти его заранее, да и подсобить Наруко. Хотя, думаю, что она бы не сдалась на 10-м вопросе и прошла первый этап сама, но я все равно хотел подстраховаться. Наруко удивилась, когда я подошел к ней вплотную, а затем покраснела, когда моя рука оказалась у на лбу. Просто стой смирно. Она поджала губы и тяжело задышала. Похоже, нервничает. Экзамен же впереди, да и нас в любой момент могут поймать. Такая она у меня милашка. Я сложил ручную печать, а затем достал маленький свиток, после чего начертил на нем несколько символов. Вот так, это простецкая техника передачи и хранения. Помнишь, я тебе про нее рассказывал, Угум? Наруко кивнула. Я слегка удивился. Она еще сильнее покраснела. Ты в порядке? Да-да. Усмехнувшись, я убрал свиток, запечатав в него ответы, после чего оставил на лбу Наруко еще одну отметку, и убрал свиток ей во внутренний карман ветровки. Ах, ты чего? Ничего. Продолжай. Да я уже закончил. Отряхнув руки, я довольно улыбнулся, пока смущенная Наруко пыталась застегнуться. В общем, ты знаешь, что делать. Просто сконцентрируй чакру на печати, и да, скрой ее протектором. Я вновь приблизился и завязал ей протектор, скрыв фуин символ. Такая горячая. Ты точно не заболела? Да хватит уже спрашивать. Ладно, чего она так нервничает? В общем, это фуин техника из свитками-то. Очень полезная, между прочим, потому что не всегда шиноби может запомнить сотни страниц текста и верные ответы на все. Для переговоров эта техника идеальна, потому что записав все нужные инструкции в свиток, шиноби сможет читать его через установленную связь. Поэтому одна печать ставится на лоб, а другая на свиток. В свиток же можно запечатывать данные. К сожалению, у данной техники было два недостатка. Во-первых, печать ставится на самое открытое место, лоб. Во-вторых, расстояние. Свиток должен храниться в непосредственной близости от человека, иначе начнутся помехи. Но, для экзамена сходится. Ведь даже если кто-то заподозрит Нарука, они не найдут доказательств. Свиток никто не сможет распечатать. Да и я сомневаюсь, что кто-то станет так запариваться на эту тему, кроме меня. Глава 79. Начало экзамена. Разобравшись с ответами на вопросы, мы двинулись в аудиторию. Что касается того, как поведут себя эти чуйнины. Ну, на самом деле они были так слабы, что даже не заметили меня. Я вырубил их буквально в несколько ударов. Они были примерно на уровне Саски. Разобраться с такими проще некуда. Даже не знаю, как их вообще повысили до чуйнинов. Не в обиду юному Учиха. Хех, уже зазнался, а? Просто держу себя в форме. Сейчас уверенность не помешает. Наши главные противники – это Орочимару и Кабуто, так что не стоит расслабляться. Насчет второго я бы поспорил. Он дал прикурить Цунаде, так что не стоит его недооценивать. Но генины слабаки. Только Гаара может быть интересен, да ли? Не забывай про стиль Хьюга. Лишним не будет. Ха-ха, столько работы. Буду надеяться, что Данза так и продолжит выжидать. У дверей аудитории мы ожидаемо встретили Сакуру и Саске. Второй был немного побит и мрачен. И я даже знаю, кто над этим постарался. Хех, Ли, как всегда, суров. Мысленно усмехнувшись, я кивнул Какаши. Он стоял там же. Разумеется, ведь нас могли пропустить только вместе. Первый этап ерунда. Думаю, Саске и Сакура справятся сами. Моя помощь могла понадобиться только Нарука, и я не собирался возлагать эту обязанность на других. Поскольку все решено, можно приступать. В любом случае я всех заранее предупредил. Молодцы, все пришли. Следом Какаши нас похвалил и рассказал, что если бы кто-то из нас не пришел, то мы бы все провалились. Никто особо не возмущался. Следом, мы вошли в аудиторию. Там я заметил много знакомых лиц. Команду Асумы, Курина и так далее. Я поздоровался со всеми, а после мы заняли свои места. Не без проблем, разумеется. Ты куда это сел? Свалил нах. Возмутился какой-то лысый тип из песка. Вот только, хлоп. Он даже не успел ответить, как его глаза резко закатились и он грохнулся со стола. Чё за нах, ах ты ублюдок. Двое его товарищей тут же повыскакивали со своих мест, но разве у них был хоть какой-то шанс? Место в первом рядом мне приглянулось, так что пришлось его отнимать. Это не запугивание слабых или что-то в этом роде, это лишь демонстрация. Вот оно истинное предназначение силы. Если бы на моем пути встали шиноби листа, то я мог бы поступить вежливо, но не с этой толпой наглых ублюдков, развалившихся на этих местах, как у себя дома. Пока что это еще моя деревня, так что наглеть здесь могу только я. Вот только соперники попались глуповатые и не осознали, что мне стоило уступать место. Хоп, хлоп, удар в темечко и дело сделано. Черт, да если бы я приложил чуть больше силы, то разбил бы им головы всмятку. Насколько же они слабые, эх, хм, я посмотрел на паренька рядом. Он в наглую развалился на столе. Вот только стоило мне сощуриться, как он тут же побледнел и быстро отступил. Причем не он один, все вокруг смотрели на меня довольно забавными взглядами. Вот теперь лучше, столько свободных мест. Я улыбнулся ребятам. Присаживайтесь, а затем обернулся к настороженным и воинственными генинами. Гостям стоит проявлять уважение к хозяевам. Вы не в своих деревнях. Все те, кто решит не уступать место шиноби Конохи, узнают, каким я могу быть гостеприимным. Всего несколько слов и воинственные взгляды наполнились злостью и недовольством. Похоже, с ними еще ни разу так не обращались. Пусть привыкают. Да кем ты себя возомнил, чертов, хлоп, ха, минус еще один. Все тут же резко расступились. Я фыркнул и позволил телу двухметрового генина с грохотом повалиться в сторону, после чего залез к нему в карман, порылся там и вытащил кошелек. Хм, сойдет, я фыркнул, убрал его сбережения за пазуху, а затем обвел толпу угрожающим взглядом. Столько смельчаков, да, наконец, они начали отводить взгляды. Похоже, осознали, что дело не только в скорости. Они были до смешного слабыми. Что ж, не до всех с первой попытки доходит то, что сильный всегда прав. Хех, я насмешливо хмыкнул и вернулся на место, попутно обшарив карманы недавно поверженной троицы. После чего еще раз заявил, мне не важно откуда вы выползли, но если вы попадетесь мне на глаза во время второго этапа, то будете платить. Не будет денег, переломаю кости. После я сел, закинула ноги на стол и спокойно начал пересчитывать свой заработок. А во, не так уж плохо. Почти 2000. Генины Конохи смотрели на меня, как на незнакомца. Кто-то ухмылялся, как Саске, Кому-то не было дела, а кто-то раздраженно сжимал кулаки, некоторые даже смущались. Может быть, стоит грабить своих, это уже перебор, ныть я не оберусь, эх, это точно. Меня не заботили их эмоции, как и переполняющие воздух возмущение. Главное, наконец, замолкли и перестали меня нервировать. Хотя, взгляд Гарары слегка раздражал. Ничего, и с тобой разберемся. Думаю, сыночек Каге должен быть богат, хотя он же Джинчурики. Ему вообще платят за задание? Посмотрим. Побью их и узнаю. Не то чтобы я забавлялся и выпендривался своей силой. Они вообще не были мне соперниками, а выпендриваться было просто не перед кем. На самом деле я преследовал несколько целей сразу. Выпустить пар, поднять чутко деньжат, показать, что с моей командой лучше не связываться, а заодно разозлить и заставить это сделать. Любой из вариантов пойдет мне на пользу. В конце концов, я все равно устрою спидран по отжиму кошельков. Если не хотят быть побитыми, то пусть платит. Хотя издеваться над слабыми оказалось не так уж и скучно. Повышает настроение. Хех. Ну, а если судить по лицам ребят из Канахи, то это слегка сняло с них напряжение. С нашей команды уж точно. Ай, да кого я обманываю. Это весело. Согласен. Какой смысл качаться, если нельзя никого побить? Развлечемся, пока не поздно. Это наше прощальное выступление. Спустя примерно минуту напряженной тишины, сопровождаемой беззаботной болтовней моей сестры и Сакуры, появился и Бики Марина, и толпа чуйнинов. Первый этап экзамена официально начался. Глава 80. Легчайший первый этап. Добрый день. Я, Марина Ибики, экзаменатор первого отборочного тура на этом экзамене. Да уж, ну у него и лицо. Довольно пугающий тип. С такой рожей ему даже не пришлось использовать чакру, чтобы перепугать большую часть генинов. А затем, Узумаки Наруто. ХМПФ. Не смей устраивать здесь неприятности или вылетишь. ХМ, я скривил губы. Как скажете, экзаменатор. Ибики нахмурился, но все же не стал спорить. Хотя, я бы с удовольствием посмотрел, как он попытается меня выгнать. Но, лучше пока не усложнять. Так и быть, уже совсем скоро никто не посмеет мне указывать. С каждой секундой я ощущал грядущую свободу, весь этот хаос и свои шансы возвыситься. Волнительный трепет охватывал меня, поэтому я мог перегнуть. Далее Ибики начал нас запугивать и инструктировать. В основном, конечно, он просто вешал лапшу на уши. Детишки пугались, даже Сакура и Саске уже не чувствовали себя спокойно, хоть я и находился рядом. Все же для них мир чунинов и джонинов представлялся чем-то могущественным. Вот только я чувствовал чакру этого Марина. ХМПФ. Скажу лишь, что это просто смешно. Дальше нас рассадили. Далеко друг от друга, особенно нас с Нарука. Она вообще оказалась в самом первом ряду, чуть ли не за первой партой. Я же оказался где-то посередине, неподалеку от Саски и Сакуры. Зато, рядом милашка Хината. Соответствуем сюжету, уже неплохо. Хината улыбнулась мне, а когда я улыбнулся ей в ответ, то она тут же покраснела и уткнулась взглядом в парту. Усмехнувшись, я откинулся на спинку стула и стал ждать. Ибики провел черту, назвав правила. Первое, в начале дается 10 очков и 10 вопросов, за каждый ответ можно сохранить очко, а за ошибку потерять. Второе, это командный тест, все очки в итоге суммируются. Третье, за списывание, а именно за каждую поимку на этом, отнимается 2 очка. Стандартные правила, прямо как я помню, вот только. И еще, взгляд Ибики вдруг обратился в мою сторону. Команда из 4 человек соблюдает те же правила, но за списывание они будут терять 3 очка. Мы с ребятами переглянулись, но мой спокойный кивок на их обеспокоенные взгляды, кажется, подействовал. И последнее правило. Потерявшие все очки или не ответившие ни на один вопрос вылетают вместе с товарищами по команде. Так и начался наш тест. Я скучающе оценил вопросы, а затем хмыкнул. Значит, все верно. Одни варианты для всех. Я не зря подстраховался. Что ж, взглянув на Нарука, которая уже уверенно заполняла бланк, а также на хмурых Сакуру и Саске, я кивнул и быстро начал отвечать. Благодаря моей памяти я запомнил все, вот только это не имело особого значения, потому что я и без ответов мог найти решение. Не зря учился в свободное время. Хотя, стоит признать, что вопросы те еще. ХМ, занятно. Так это тоже часть плана. Оставалось только надеяться, что Нарука не станет списывать точь в точь. Я ее заранее предупредил не делать так и допускать незначительные ошибки. Не зря, учитывая, что в ответах были допущены несерьезные погрешности, которые наверняка выдадут списывающего. Впрочем, это на самом деле не так уж и важно. Десятый вопрос полностью аннулирует первую часть теста. Так или иначе, с первым этапом я справился на отлично, в считанные минуты, после чего закончили и остальные ребята. Сакура была зубрилой, так что справилась сама, ну а Саски просто использовал шаринган. Таким образом мы почти прошли, вот только остался десятый вопрос, хотя экзамен пошел немного иным путем, потому как я избавился от двух подставных генинов, так что круг вариантов для списывания тоже сократился. Впрочем, меня не заботили чужие проблемы. Время десятого вопроса. Ибики снова удивил бедных генинов. Эх, я просто с улыбкой наблюдал за этим шоу. Не то чтобы я чувствовал себя самодовольно из-за своих знаний. Хотя, кого я обманываю? Если бы мог, то поднял бы деньжат на этом. Жаль, не было времени сторговаться, да и репутация у меня не ахти. К тому же я опасался, что об этом прознаю основатели экзамена, и тогда это мне аукнется. Мне то плевать, а вот ребята не поймут. Не хочу их подставлять, даже экзамен в итоге будет сорван. Так что могу хоть понаблюдать за шоу. Ибики все продолжал нагнетать. Психологическое давление тоже важно. Черная вдова не даст соврать. Отступление от десятого вопроса, провал экзамена, принятие и неверный ответ, вечная остановка на звание генина. Нелепо, конечно, ведь в такое поверят только малые дети, но для теста сгодится. Хотя, любой более-менее зрелый генин поймет, что у Ибики просто нет таких полномочий, что-то там решать, особенно оставлять в генинах кого-то вроде Гаары. И началось. Вот только у этих бедолаг не было того самого Наруто, а потому никто не смог вдохновить их на продолжение и придать немного отваги. Поэтому, рисковало все меньше, а чем больше поднимало руки и сдавалось, тем сложнее становилось держаться остальным. Как итог, аудитория опустела более чем в 3 раза. Остались самые спокойные и уверенные в себе. К моему удивлению, команд из Конохи было больше всего. Хех. Но, в общем, осталось примерно 40 человек. Ну, если не считать одного дополнительного. Единственная причина того, почему я добыл ответы для Наруто и ответил сам, на всякий случай. Я не хотел рисковать. Что ж, вот мы и закончили. Ибики выглядел слегка разочарованным, но все равно похвалил оставшихся, а затем еще и поразил, как минимум половину, рассказав про суть всего этого испытания. Сакура и Саски смотрели на меня с удивлением и недоумением. Мда уж, ну, они бы и справились без меня. Важнее другое. Я перевел взгляд в сторону и улыбнулся. Хе, Анка здесь. Я почувствовал ее уже давно. Она явно ждала шанса поскорее появиться. Что касается нашей команды, то они даже не шелохнулись, особенно после того, как получали от меня уверенный кивок. Радовало, что они стали такими послушными. Хотя огорчало то, что уже совсем скоро команда из 3 полностью развалится. Бедная Сакура. Взглянув на нее, я перевел взгляд на Саски, а после вздохнул и отвернулся. Я уже не мог отступить, как и те, кто остался в аудитории. Глава 81. Второй этап. Поздравляю, вы сдали первый тест. Ибики сделал именно то, что и должен был. Его психологическая атака неплохо проредила наши ряды, но, как по мне, генины еще должны были благодарить его за это, учитывая то, что их ждет впереди. Хе-хе. Хотя, я вдруг подумал об одной вещи, отчего резко вздрогнул. Черт, как я мог не подумать об этом? Мысль в голове стрельнула сама собой, и я понял, что теперь-то у меня меньше потенциальных должников. Арх, вот я дурак, эх, ну вот за что мне это, вот что бывает со слишком уверенными в себе генинами. Вот не мог подумать об этом раньше, тьфу ты. В общем, появление знойной красавицы в лице Анка не сильно подняло мне настроение. Я, второй экзаменатор, Митараши Анка, а теперь живо за мной. Боже, какая же она крикливая. Добро пожаловать на место проведения второго теста, тренировочную зону 44, также известную как Лес Смерти. Анка начала пояснять правила и даже раздала нам отказные листы на случай, если кто-то погибнет. Ничего особенного, если коротко, нужно добыть 2 свитка. Команде изначально дается только 1, а это означает, что 2-й придется отнять у других, и при этом защитить свой. Очень выгодные условия, учитывая, что я как раз хотел что-нибудь сегодня отнять. К тому же, стоит учесть, что в нашей команде 4 человека. Я еще удивлен тому, как никто не возмутился от такой несправедливости. Хотя, если учесть навыки Сакуры, да, пожалуй, все нормально. Конечно, если не обращать внимания на меня, я тут за 10 команд сгожусь, И это я ни в коем случае себя не расхваливаю. Просто факты. В свиток заглядывать нельзя. Время ограничено 5 днями. Кто-то из команды погибает. Дисквалификация. Стандартные правила. В общем, до конца дойдет всего половина из нас. И не факт, что все выживут. А даже если и выживут, то может случиться так, что команда будет не в полном сборе. В то же время стоит отметить опасность леса смерти. Угрозой там выступают не только вражеские шиноби, но и ядовитая и агрессивная фауна. Ну, а еще Орочимару, о котором пока никто не знает. Место под стать этому змею. Я, конечно, тоже угроза, но не будет об этом. Я заприметил парня в шляпе с длинным языком. Он принадлежал деревне скрытой травы. Вот его обличие и принял Орочимару. Постараюсь в бою с ним не слишком распаляться. Судьба Саски меня едва ли касается. Парень хочет силы, он ее получит. Я его понимаю, эта деревня ничего ему не даст. Такова правда. Нам никак его не остановить. Да и Саски сам о себе сможет позаботиться. Так что лучше не вставать на пути у Орочимару, поскольку мне это не принесет выгоды. Хотя, поймать его позже, когда старик лишит его рук. Хе-хе. Вот это уже выглядит как способ поднять деньжат. Сколько там платит за этого отступника? Пока я пытался вспомнить награды всех известных мне преступников и открыть сезон охоты, Анка наконец закончила. Выступаем. Получив свитки и доступ к вратам в лес смерти, мы быстро скрылись в листве. Сакура, Нарука и Саски двигались вслед за мной, а я уже преследовал нашу первую жертву. Надеюсь, у них нужный свиток. К сожалению, этот момент я не мог заранее подготовить. Свитки раздавали особым образом, и, вероятно, только Хьюго мог выбрать цели заранее. Я же решил не хитрить в этот раз, хотя часть моих клонов уже давно находилась в лесу. В скором времени я буду точно знать, на кого нападать. Ну, а пока. Примерно 200 метров. Они замедляются. Противники слабаки, к тому же за нами хвост. Вероятность того, что нам попадется свиток земли, довольно высока. Я хотел решить проблему с ним сразу же, а затем заняться своими делами при помощи клонов. Хаэм, слева, еще одни, это уже Орочимару. К сожалению, моя сенсорика была слишком скверной, и я мог только заметить движение, но не определить чакру. Эх, в будущем наверстаю. Так мы и двигались, быстро и четко, пока наконец не остановились. Саске, прикрой, у нас хвост. Нарука, будь рядом с Сакурой. Угум, понял. Отдав приказ, я резко переместился, а затем напал. Какого? Ты твою же, это же тот пацан. А во, я уже знаменит, но что эти слабаки могли мне сделать? Хоть они и были посильнее тех троих с первого этапа, но до чунинов им еще очень и очень далеко. Поэтому, бах-шуух-бах, не-е-е-е-е-ет, хмпф, шлепок, бгггхаха, уж извини. Последней оказалась девушка, хватило пощечины. Один смог использовать стихию земли, но я был намного быстрее, наверное, в раза три, если не больше, так что никакие техники их не спасли. Я не стал бросаться словами и что-то требовать от этих бедолаг, поскольку уже заявил о своих намерениях на первом этапе. Кто же знал, что они об этом не вспомнят? Им еще повезло натолкнуться на меня, а не на Гаару. Что-то мне подсказывает, что такие нерасторопные ребята могли и умереть. Хотя, еще не вечер. Наверное, в следующий раз буду действовать медленнее. Иногда смысла в драке нет, особенно в такой жалкой. Будь у меня внешность Ибики, то было бы в разы проще. Может, стоит носить маску, да и Атакацуки может помочь. Неплохая идея. В общем, обшарив карманы этих генинов, я смог раздобыть немного мелочи, слегка разозлился из-за их жалких сбережений, пнул под зад толстяка, а затем отнял у него свиток неба, и с легким разочарованием вернулся к ребятам. Мда, зря только время потратил. У Саски не случилось битвы, что странно. Наши преследователи остановились. В то же время хвост слева тоже замер. Хаэм, я прищурился, обменялся кивками с Саски, а затем снова сорвался с мета, только уже вслед за 5 сюрикенами. ТЦ, канаховский наглец, послышалось в ответ, после чего этот смельчак с печальным криком рухнул с дерева. Мда, кто тут еще наглец? Потоптавшись по его голове, я поднял свою вверх. Неплохо. Дзынь, дзынь, дзынь. Саски неплохо орудовал кунаем и разбирался с мечником, в то время как клоны Нарука забавлялись с шиноби в маске. Тот использовал иглы. Я же пока не стал лезть, пошарил карманы побитого дружка и с довольной усмешкой кивнул. Готово. Вот только, стоило мне убрать свиток земли в подсумок, как я тут же нахмурился, ощутив странную дрожь в земле. Что-то движется, а затем я увидел нечто поразительное, с чем еще ни разу в жизни не сталкивался. Глава 82. Столкновение с Орочимару. Глава 82. Столкновение с Орочимару. Аво. Огромная змеюка выползла с гигантского булыжника, а затем зашипела на меня. Орочимару уже здесь, наверное, хотел спровадить меня. Хаем, можно и поиграть. В конце концов, это не мое настоящее тело. Я бы мог действовать свободнее, если бы не Нарука, но опасаясь за ее безопасность, я все же держался неподалеку. Змей мог раскусить меня, но это не так уж и важно. Думаю, он уже собрал достаточно информации и осознал, что с нами тремя ему будет ой как непросто. Вопрос в том, как же я повлияю на его решение. Станет ли он испытывать соски и рисковать? Конечно, я ему не противник, но ему, как минимум, придется действовать серьезно, а любая такая техника может спровоцировать ненужное внимание. Так что же ты выберешь, Орочимару? Усмехнувшись, я резко сорвался с места, а затем создал Расинган и впечатал его прямиком в огромную голову этой наглой змеюки. Бу-у-у-ум. Эффект был соответствующий. Хоть Расинган мне и не особо нравился, но урона он наносил и вправду немало. Змея превратилась в кровавое месиво. Одна техника, одна мертвая туша. Чистая работа. За исключением моей окровавленной одежды. Эх. Обернувшись, я прислушался, а затем у меня похолодело в затылке. Он здесь. Саски и Нарука почти справились со своими противниками, вот только случилось неожиданное. Две точные копии того парня в шляпе из скрытой травы возникли за спинами шиноби скрытого водопада, а затем, пыша-ша-ша, брызнула кровь. Он перерезал им глотки и заставил Сакуру и Нарука впервые увидеть хладнокровное и беспощадное убийство. Саски уже видел смерть, пусть и не помнил этого, хотя на его глазах все равно никогда не убивали таким кровавым образом. Впрочем, это вряд ли могло сравниться с видом убитых родителей. В любом случае все трое были в ужасе, особенно когда Орочимару показала им свою истинную, кровожадную ауру. Это было и вправду чертовски жутко. Концентрированная жажда убийства, могущественная аура смерти. От его рук определенно пало столько людей, что и не счесть. Мои заслуги ему и в подметке не годились. Я даже подозреваю, что если пересчитать всех убитых мною монстров системы, то я ненамного отойду в числе убитых им людей. Хах, теперь понятно, почему Орочимару многие боялись. Отличный тест для Саски. Даже я, подоспевший чуть ли не в последний момент, на секунду замешкался. И нет, я не испугался, меня таким было уже не напугать, и дело не в пережитом в мире системы или собственных убийствах, что тоже помогало, просто. Я так часто видел собственную кровь и причинял себе боль, что само понятие смерти и убийств для меня перестало представлять что-то особенное. Такая аура убийства могла напугать лишь тех, кто боялся смерти, но как бессмертный мог страшиться чего-то столь обыденного, умерев уже однажды? Единственное, что меня беспокоило в данный момент, это не собственная шкура, а моя сестра. Я понимал, что это пойдет ей на пользу, но все равно разозлился. Чертов змей, он был силен, и я это чувствовал, а потому не стал бросаться сломя голову, даже когда он с усмешкой посмотрел на меня. Хо-хо, Наруто-кун, похоже ты и вправду силен. Странно посмеиваясь, змей облизнулся и резко запрыгнул на огромную змею. Достойная добыча. Еще одну призвал. Я фыркнул, подошел к Наруто и дернул ее за ухо. Ай-ай, прекрати трястись, я здесь. Он не посмеет тебя тронуть, поняла? А, б, братик, бледная Наруто резко посмотрела на меня, а затем шмыгнула носом, но я тут же отвернулся и сурово произнес: «Прикрывай Сакуру, уведи ее отсюда». Змей ухмылялся и наблюдал за нами как за добычей. Очевидно, он ждал дальнейшего. Нужен ему был только Саске, но вряд ли такой хитрый шиноби не брал меня в расчет. Я же должен был просто потянуть время и не впутывать сестру, а потому... Хаем, ка-ка-ка-ка-ха. Учиха сделал именно то, что и должен был, дабы заглушить страх и панику. Проткнул себе колено кунаем. Я прищурился и кивнул, после чего повернул к Орочимару. Саске, мы ему не противники, но кто-то должен прикрыть девочек. Они слишком слабы. У тебя два варианта. Либо сбегаешь вместе с ними, либо остаешься со мной. Но, я не гарантирую тебе выживание. Учиха вздрогнул, а я медленно повернулся к нему. Что ты выберешь? Хо-хо, как интересно. Змей хохотнул и облизнулся. Похоже, мое поведение и поступки в данный момент его действительно забавляли, что неудивительно, учитывая, как легко я пережил эту встречу. Вероятно, Для какого-то вроде него это было и вправду интересно. Соскижи замолк и недоуменно на меня посмотрел, после чего сжал окровавленный кунай и заскрежетал зубами. Решение было непростое, но даже в ужасе он принял его. Соски мог содрогаться от страха, но убегать он уже убежал однажды. Больше всего на свете он презирал собственную слабость, а отступление означало утопление в этой слабости. Выбор очевиден. За это я и уважал его. На его месте, в таком возрасте, даже и не знаю, как бы я поступил. Мне просто повезло, но что до него. Даже шаринган не стоил пережитого в его детстве. Но, сейчас не время об этом думать. Смотря на насмешливое лицо Орочимару, я подавлял нервозность и готовился к атаке. Вот только, прежде, я повернулся к девочкам и сурово глянула на Наруко. Ты еще здесь, братик, но, а как же, уходи, не заставляй меня быть плохим братом, братик. Наруко снова шмыгнула носом, а затем надулась, недовольно на меня посмотрела, после чего отвернулась и потянула за собой Сакуру. Эх, последнее время она все чаще мне возражает. После того раза она и вправду изменилась. Наконец, Наруко и Сакура ушли, и все мое внимание занял Орочимару. Соски тоже остался. Похоже, титул труса ему был не по нраву. Оно и неудивительно, ведь я мог настоять на его отступлении, мог бы даже сказать ему прикрывать девочек. Вот только я нарочно дал ему этот выбор. Выбор, которого, по сути, не было. Разумеется, потому, что я не хотел менять события. Пусть Орочимару получит свое, а я просто побуду рядом. Да из чего бы мне оставлять эту мишень вместе с моей сестрой? С моей стороны это может и жестоко, ведь если бы я постарался, то смог бы предотвратить многое, но, зачем, все это не имеет смысла. Орочимару слишком силен, так зачем мне рисковать и вынуждать его идти на крайние меры? Придет момент, когда он будет крайне слаб, да и Саске ничего по факту не угрожает. Все, что я могу, так это устроить небольшой спарринг. Глава 83. Орочимару становится серьезней. Наблюдая за тем, как уходит Наруко и Сакура, Орочимару кровожадно ухмыльнулся и захихикал. Хе-хе, какой смелый малый. Неужели ты думаешь, что я позволю ему уйти? От его слов я лишь насмешливо скривил губы. Ты мог уже попытаться, но ты все еще здесь. Ты пришел не за ними. Полагаю, тебе нужно кое-что другое, и это даже не свиток. Учитывая, что ты подослал ко мне свою змею, а на моих товарищей напал лично, но дал уйти двоим из них, то твоя цель очевидна. Я покосился на Саске, а затем с насмешкой посмотрел на Орочи. Хо, какой смышленый. Орочимару мерзко облизнулся, после чего выхватил кунай и прорычал. Но очень болтливый. Пора тебе отрезать язык. Попробуй. Я не стал мешкать, а сорвался с места прямо ему навстречу. Саске все еще трясся, но сейчас ему было не время вмешиваться. Наши кунаи столкнулись. Дзынь, дзынь, хе-хе, какой быстрый. Орочимару потянулся ко мне своим языком. Я же лишь фыркнул и отступил. Сильный, я ощутил давление, причем не слабое. Если это его полная сила, то не впечатляет, но если он даже не серьезен, то придется применить врата. Орочимару все еще ухмылялся, но при этом не играл. Он стал серьезен в своем намерении прикончить меня. Его можно было понять, ведь я являлся главным препятствием на пути к Саске. Возможно, он уже рассчитывал, что я стану проблемой, но теперь уже ничего нельзя было изменить. Дзынь, дзынь, ша-ша-ша-ша. После обмена ударами кунаев, на меня рванула целая толпа змея, а затем голова Орочимару удлинилась и он рванул к моей шее. Мои зрачки резко сжались. Такого я не ожидал. Твою ж, граа. Я резко зарычал, а затем от моего тела ударила удушающая аура, от которой даже Орочимару вынужден был резко отступить. Он завис высоко на дереве, а его змеиные зрачки сжались. 8 врат. Ты, впервые с начала боя змей не ухмылялся, а скорее был максимально серьезен. Его взгляд резко сместился к Саске, после чего он раздраженно фыркнул и посмотрел на меня. Если будешь мне мешать, сопляк, то я прикончу твою сестру. Я выпрямился, отряхнулся от нескольких прилипших змей, а затем презрительно фыркнул. По-твоему, я такой же трус, как Саске. Я резко повернулся к Учиха и засмеяла. Только Саске может стоять и трястись, пока другие сражаются. Только такой жалкий слабак может бояться смерти, но желать отомстить убийце родителей. Как по мне, ему ни за что не превзойти своего брата, поэтому ты зря пришел, Орочимару. И как только я это сказал, зрачки обоих резко сжались. Орочимару смотрел на меня настороженно и угрожающе, а Саске, не думаю, что он смотрел именно на меня. Он кусал Кубу так сильно, что по его подбородку заструилась кровь. Разумеется, я сказал все это не просто так, и я не закончил. Пока убийца твоих родителей разгуливает во внешнем мире, ты стоишь здесь и трясешься при виде какого-то ублюдка. Так страшно сдохнуть. Тогда какого черта ты стал шиноби? Убирайся. Ка-ка-ка-ха. Саски весь затрясся, а затем его глаза резко вспыхнули. Закрой свой рот. Хех, я усмехнулся и перестал его провоцировать. Сработал неплохо. Что до Рачи, тот тоже смотрел на Саски, пока вдруг не обернулся ко мне и не захохотал, и я не понял от ярости ли или чего-то другого. Ха-ха-ха, ты, кто ты такой, ты знаешь, да, ха-ха-ха, как интересно, чертовски интересно. Он резко схватился за лицо и сорвал его с себя. После этого змей поднял куна и облизнулся. Хе, признаю, я недооценил тебя, но зачем ты, пристально всмотревшись в Шаринган Саски, Орочимару еще раз посмотрел на меня. Ты и вправду знаешь, зачем я здесь. Откуда, откуда, говори. Теперь была уже моя очередь смеяться. Тебя это так возмутило, что еще ты знаешь, сопляк, кто ты такой? Хоть он и закричал это, Орочимару больше не забавлялся. Он резко засунул руку себе в рот, а затем с отвратительным чавканьем вытянул из него длинный клинок, Кусанаги. Я тут же напрягся. Орочимару мог вести себя самодовольно, но похоже он отнесся ко мне серьезнее ожидаемого. Хе-хе, что же, у меня не так много времени, но, я так и быть, оставлю тебе лучшие воспоминания обо мне, жалкий червь. Решил поиграть со мной, думаешь, я не прикончу тебя, сдохни. С яростным криком Орочимару резко сорвался с места. В этот раз он действовал максимально беспощадно. Я был слегка удивлен, потому как не ожидал, что так разозлю его, но, похоже, он ощутил угрозу своим планам, так что не сильно удивительно. Хотя, мне казалось, что он более сдержанный человек. Похоже, в этот раз я вывел из себя не только беднягу Саски. Я становлюсь в этом настоящим экспертом. Но, змей чутко поторопился. Мои губы скривились, а затем из леса буквально со всех сторон начали вылетать клоны. Сотни, тысячи клонов. Я резко переместился, в то время как они начали мешать Орочимару прорываться ко мне. «Саски, возьми себя в руки!» Я крикнул ему это почти на ухо, и он тут же обернулся. «Ублюдок!» – прорычал он. Я криво усмехнулся. «Уж извини, но тебе нужен был хороший пинок. Обижаться будешь позже. Сейчас нам нужно показать ублюдку, что бывает с теми, кто переходит нам дорогу. Что думаешь?» Саски заскрежетал зубами, а затем резко выхватил несколько сюрикенов и кунаев, зажав один в зубах. Он ничего не сказал, только лишь кивнул, а затем бросился в гущу сражения. Сейчас он едва ли понимал, что Орочимару пришел именно за ним. Я хмыкнул и ушел в сторону. Дело было сделано. Не знаю, что будет после, но Саски и Орочи стоит поболтать поближе. Саннин рубил моих клонов без каких-либо проблем, но как только увидел Саски, все пошло по заготовленному сценарию. Вопрос в том, станет ли он уходить или же решится биться со мной. На его месте я бы попытался развязать мне язык, но у него и вправду не так уж много времени. Так что же ты выберешь, Орочимару? Я был не прочь узнать, а пока отключил врата и затесался в толпу своих клонов. Мне не было нужды играть на полную, поскольку игра и не была мною затеяна. Риск с моей стороны был минимальный, а то, что я сказал Орочимару, вряд ли подтолкнет его к отступлению, скорее заставит его действовать осторожнее в финале, что может даже облегчить мне работу. В любом случае он зашел уже слишком далеко, а это значило, я могу этим воспользоваться. Проще говоря, он был ограничен, в то время как я мог использовать свое положение на полную. На войне стратегия крайне важна, разумеется, не сейчас. Как и подобает хищнику, я должен был выжидать добычу. Больше глав. Басты Тоцзар, глава 84, Наруто vs Орочимару. Битва Орочимару и Саски прошла практически по тому же сценарию, что и в каноне, за одним лишь исключением. Именно я повлиял на Саски и заставил пересечь грань страха. Поэтому Орочимару с ним не нянчился, вероятно уже испытывая не только радость по поводу своего будущего тела, но и настороженность ко мне. Ведь он уже наверняка заметил, что я по какой-то причине не вмешиваюсь, хотя мог бы. По логике я должен был попытаться, но я лишь отсылал клонов. Орочимару не был дураком, это явно его заинтересовало. Я же даже не пытался притворяться. Какой смысл? Саски едва ли что-то поймет из случившегося, а Орочимару совсем не тот, кто смог бы создать мне проблемы в Конохе. Уже совсем скоро все это будет неважно. Методы Саске едва ли работали. Он смог удивить Саннина, да и только, а после тот фыркнул и оставил на нем свою метку, попутно отбиваясь от нападок моих клонов. Когда Саске начал кричать и биться в конвульсиях, Орочимару не отступил, а наоборот пополз ко мне. «Мальчишка, не думай, что я не понимаю, ты, что ты задумал?» Я сидел на ветке высокого дерева в окружении клонов, которые отправлялись на верную смертью друг за другом. Но я нисколько не нервничал, а скорее наоборот. «Думаешь, я тебе отвечу? Думаешь, я не заставлю тебя?» Я поднялся и с легким смешком ответил. «Хах, ну так попробуй». В тот же миг я зарычал. 8 врат, 3 врата, откройтесь. Как только во все стороны ударила удушающая аура, даже Орочимару нахмурился. «Врата, так ты его ученик, Хаймэм, нелепость». Я рассмеялся, а затем телепортировался. Больше не было нужды сдерживать свои сверхспособности. Впервые за долгое время я использовал их на полную. Что за... Орочимару был поражено, потому как я оказался прямо у него за спиной и полоснул кунаем. Дзынь. Столкнувшись с его кусаноги, я ухмыльнулся и вновь телепортировался, а затем еще раз и еще. В тот момент я перешел на совершенно новый уровень силы, который в подметке не годился моему прошлому. Даже мой отец в свои лучшие годы не умел столь быстро телепортироваться, а что самое главное, его реакция едва ли могла сравниться с моей. За половину секунды я мог телепортироваться несколько раз и нанести столько же ударов. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь. Какого черта? Орочимару был в полнейшем шоке. Дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, вшух, вшух, вшух, вшух, а я все телепортировался. Иногда он не успевал за мной, и таким образом всего за полминуты бедный Саннин обзавелся десятком новых разрезов. Ах ты, ублюдок! Но это его только разозлило. Разумеется, я не пытался идти в тайцзюцу, его меч был слишком острым. Один неверный шаг мог стоить мне серьезного ранения. Мне даже пришлось сменить кунай, потому как он чуть не разбил их на осколки. Конечно, я пытался, но реакция знаменитого Саннина была просто чудовищной. Он мог блокировать мои атаки, даже не видя их. Он будто бы ориентировался не на зрение, а на инстинкты, прямо, как и я. Да, тут не было времени на Расинган, скорее всего это бы дорого мне обошлось. Он реагировал за мгновение секунды. Сколько бы вариантов я ни перебирал, ничего другого в голову не приходило. Единственная причина, почему я мог в него попасть, сводилась лишь к моей невероятной способности перемещения. Думаю, даже Обито так быстро не мог перемешаться, хотя его кому и в какой-то мере делало его неуязвимым. Я же пока еще не раскрывал всех карт, поскольку хотел узнать, пойдет ли Орочимару дальше. К тому же, неприятно также то, что без 3 врат я бы не смог действовать так быстро, и это дало мне совсем небольшое преимущество. Без врат я бы точно не смог с ним совладать, но и у них было ограниченное время. Вшух, вшух, вшух, дзынь, дзынь, дзынь, дзынь, ха-ха-ха, и это все. Не знаю, как ты это делаешь, но тебе это не поможет, жалкий Генин. Скоро ты мне все расскажешь. Я нахмурился. Такой крепкий и сильный, это и есть Джонин С-ранга, Какаши ему явно бы проиграл, если так и дальше пойдет. Я постоянно перемещался, а змею только и оставалось, что сблокировать мои удары. Первоначальное недоверие сменились холодным спокойствием, а затем он подстроился под мои перемещения и уже получал намного меньше порезов. Благо, он более ничего не мог сделать, потому как мое паучье чутье в связке с вратами работало на абсолютный максимум. Так что о контратаке не шло и речи. У него просто не было времени использовать ниндзюцу, потому как сделал бы это давно, я уверен. Так что я не так уж и плох, поскольку заставил самого Саннина относиться ко мне серьезно. Поймал на ошибке, так сказать. Вот только Орочи понимал, что меня ненадолго хватит. Даже такие читерные способности были не слишком эффективны против особо сильных врагов. Теперь я понимаю, как же на самом деле силен старик третий. Если бы не постоянная закалка в мире системы, то я бы и на это был не способен. Что ж, раз так, пышаша, я начал стрелять паутиной. Что это? Саннин был удивлен, потому как я уже не только атаковал, но и запутывал его. Разорвать паутину не представляло трудностей, но не в случае, когда ее становилось все больше и больше. Вот только это был далеко не конец. Дзынь. Хе, я кровожадно оскалился, Саннин вздрогнул и разорвал сеть, а затем я нарочно позволил его кусаноги пронзить меня грудь. Зрачки Орочимару резко сжались, Он не мог поверить в увиденное. А все потому, что я вонзил куной ему прямо в горло. Ты, бгхаха. Кровь не дала ему закончить, а затем я впервые увидел страх в этих безжалостных глазах убийцы и ответил ему своей безумной окровавленной ухмылкой. Вот она сила бессмертия. Можешь ранить меня сколько угодно, но умрешь здесь только ты. Это и вправду его шокировало. Я настолько не боялся смерти, что это явно повлияло на Саннина, отчего он бросил свой меч и резко разорвал дистанцию, схватившись за горло, из которого били струи крови. Бросив на меня пораженный и напуганный взгляд, он зарычал, а затем кашлянул кровью. «Ха-а, ты тварь, бледный, вспотевший и окровавленный, великий Саннин, хе-хе, разумеется, он бился не на полную, но именно этим я и воспользовался, используя все свои силы, ведь если бы он с самого начала действовал серьезно, ничего бы точно не вышло. Используя он нечестивое воскрешение, и мне бы тяжко пришлось, я бы наверняка проиграл. Вот только как он мог раскрыть свой козырь какому-то сопляку, эта логика и самодовольство дорого ему обошлись. Ты покойник, проскрежетав это, великий Саннин отступил с позором. Он мог бы продолжить, но не с таким ранением, да и не сейчас, не на территории Канахи. Ему хватило доли секунды, чтобы осознать, что со мной уже не удастся быстро разобраться и придется применять козыри. Это было крайне невыгодно, как бы жалко он сейчас не выглядел. Отступление – самый мудрый шаг. К тому же он мог поиздеваться над Анкой и показать, что ничего не боится, но это не так. Хах, я знал, что он наверняка боится своего сенсея, и однажды он будет бояться меня. Я ничего не сказал ему, лишь ухмылялся и только, прямо в лицо. В словах не было нужды. Змей любит шипеть, но я не жалкая змея. Глава 85. Трофей. Как только змей скрылся под землей, я яростно расхохотался, а затем с презрительным смешком и довольно громким чавкающим звуком вынул из своей грудины его длинный меч. Неплохой трофей. Теперь у меня появилось нормальное оружие шиноби. Сойдет. Не думаю, что он был напуган, скорее не хотел рисковать. Мой безумный оскал и совершенно безразличное отношение к смерти было именно тем, что нас кардинально отличало друг от друга. Орочимару мог запугивать других, но сам он чертовски боялся смерти, иначе бы не искал бессмертия, а столкнувшись с тем, кто ею обладал, кто не боялся. Хех, думаю, это его поразило, хотя и сработает лишь раз. Думаю, он на инстинктивном уровне что-то ощутил. Для меня это не самый лучший исход, но, как уж есть, надеюсь, Хирузин не подведет. Кровь хлестала из груди, но уже через пару секунд рана начала затягиваться. Такой жалкий порез едва ли мог меня остановить. КХМ. Я откашлялся, а затем убрал клинок в инвентарь, после чего размял шейные позвонки и развернулся. Ну, вот и все. Признаться, змей меня удивил. Я был не против драки, и он мне ее подарил, а ведь мог бы просто отступить. Думаю, любопытство и опасения заставили его действовать, но он был слишком высокомерен. Чую, что в следующий раз он не будет меня недооценивать. Скорее даже наоборот. Ну, опыт хороший, несомненно. Теперь такое предстоит, наверное, во время столкновения с Цунади. До тех пор я точно не хочу сталкиваться с Рачи. Буду действовать по плану. Думаю, со своими способностями я могу дойти до уровня Джонина. Хороший козырь. Уже совсем скоро мне не придется скрываться. Я буду сражаться на полную и пройдусь по всему этому миру так, как мне захочется. Ну, а там, может, вернусь в деревню? Усмехнувшись, я сменил майку, подхватил бессознательного Саски и закинул на плечо, после чего переместился. Моя милая сестренка уже оказалась в неприятном положении, да Янка двигалась в мою сторону, так что стоило поторопиться. Троица из звука сидела в засаде, а я тем временем уложил Саски и строго наказал Сакуре присматривать за ним. Она так сильно перепугалась, когда увидела его таким. Эх, я наблюдал со стороны и вымученно улыбался. Нарука обнимала меня. «Братик, тебе грустно?» Опустив взгляд к ее милому личику и этому невинному взгляду, я лишь вздохнул. «Твой брат совсем не тот, кем кажется. Я мог бы попытаться, но не стал. Не жалею, но видеть то, как плачет Сакура, было все равно неприятно. Да и Саске, бедняга страдал. Надеюсь, это того стоило. Кем бы я был, если бы ни в чем не сомневался? Я все же человек. Эн не тот», — Нарука нахмурилась, а затем недовольно возразила. «Не говори так, ты мой братик, навсегда». Я усмехнулся, нежно потрепал ее волосы, а затем сказал: «Побудь здесь, присмотри за ними, а я принесу нам воды и чего-нибудь покушать». «Мм». Нарука кивнула, отпустила меня, а затем послушно кивнула. «Будь осторожен». Я отвел взгляд, отвернулся и переместился. Настал момент позаботиться о тройке звука, а затем переждем ночь, поднимемся с киноноги и двинемся к башне. Сражаться здесь было уже ни с кем, а за эту ночь я планировал закончить кое-какие дела. Оставив сотню клонов на защиту команды, я спокойной походкой пробрался за спину тройки звука, которые неотрывно взирали на нашу позицию. «ХМ, они это серьезно?» «Похоже, уверены в себе. Открытые спины, ноль ловушек. Похоже, Орочимару выбрал самых недалеких. Нас еще в академии учили двигаться бесшумно. Конечно, я знал, что среди этой тройки есть специалист по звукам, но все же, слева девчонка, посередине капитан, какой-то сгорбленный тип в шубе и маске, а справа обычный с виду паренек. Все слабаки, тут даже оценивать было нечего. Хоть я и не обладал сенсорикой, но опыт уже имелся, так что я мог примерно оценить потенциал противника. Даже Сорочи работала. Немного покрутившись рядом с ним, я понаблюдал за тем, как Нарука успокаивает плачущую Сакуру, а затем зевнул и запрыгнул на ближайшую ветку. Эх, если так подумать, то я лишил Сакуру такой возможности проявить себя. Ну, ей это не сильно-то помогло. С Сосари она неплохо поработала. ХМ, кстати, может после встречи с Цунади взять у нее пару уроков? Согласен. Старик ничего толком не сказал про методы повышения контроля. Да и Рёнин дзюцу пригодиться могут. Да, скальпель полезная дзюцу. Если я начну проводить опыты, думаю, с Цунади будет непросто договориться. Я не уверен, что смогу ее победить. К тому же, она займет место Хокаге. Может, соблазнить ее, очень смешно. Она неплохой источник информации. К тому же, нужно будет держать связь с Конохой. Я Нарука все равно не оставлю, пока здесь Данза. Ладно, тогда стоит попытаться наладить связь с Синджу. Думаю, это будет очень проблемно. Такова судьба. Что ж, мне все же стало скучно, а потому, КХМ, я кашлянул, заставив вздрогнуть всю троицу. Они в страхе аж повыскакивали и заняли боевые стойки. Хе-хе, стоило только видеть их побледневшие и напуганные лица. Да уж, как бы они себя повели, если бы узнали, что не так давно я почти прикончил их главаря. Орочи это вряд ли сильно навредить, но он был в критической позиции. К сожалению, смог сместить удар. Я наносил его в слабое место, сердце бы не подошло, а висок очень неудобная цель, так что шея, и то смог избежать попадания в артерию. В любом случае эти трое не смогут ничего избежать. Хех, они уже покойники. Кто ты? Это было последнее, что смог пролепетать их главарь, попытавшийся использовать свои звуковые техники, уже будучи обезглавленный клинком своего господина. Впрочем, остальным повезло не намного больше, ведь одна моя атака стоила им жизни. ХМ, чистая работа. Опустив свой кусаноги, я с усмешкой проводила три падающих тела и покатившиеся головы. Ни капли крови. В этот раз я был неподражаем. Хороший меч. Убрав его в ножны, я размял запястье, а затем обшарил карманы бедолаг. Мда, похоже, эти несчастные работали за похвалу. Эх, хотя, я подозревал, что змеи жадные, но чтобы настолько, у них даже кошельков не было. Ладно, в конце концов, зачем платить мертвецам? Орочимару все продумал, да, эх, в общем, мне не оставалось ничего другого, кроме как оставить эти тушки гнить. Сам же я решил кутить всю ночь напролет.